Кости и их соединения. Общие данные. Скелет. Скелетов. Взрослого человека составляет более 200 соединенных между собой костей. Развивается скелет из среднего зародышевого листка, мезодермы, и образует твердую основу тела человека. Значение скелета велико. От особенностей его строения и развития зависит не только форма всего тела, но и внутреннее строение организма. Скелету присущи две основные функции – механическая и биологическая. Проявлением механической функции являются опора, защита, движение. Опорная функция осуществляется прикреплением мягких тканей и органов к разным частям скелета. Защитная функция достигается путем образования отдельными частями скелета полостей, в которых размещены жизненно важные органы. Так в полости черепа находится головной мозг, в грудной полости расположены легкие сердца, а в полости таза – мочеполовые органы. Функция движения обусловлена подвижным соединением костей, выполняющих роль рычагов и приводимых в движение мышцами. Конец 56 страницы. Проявлением биологической функции скелета является его участие в обмене веществ, особенно минеральных солей, например, фосфора и кальция, и кроветворной функции. Скелет человека делится на 4 отдела. Скелет туловища, скелет верхних конечностей, скелет нижних конечностей и скелет головы, череп.